Баба-Яга. Жили-были муж с женой, и была у них дочь. Заболела жена и умерла. Погоревал-погоревал мужик, да и женился на другой. Не взлюбила злая баба девочку. Била ее, ругала, только и думала, как бы совсем извести и погубить. Вот раз уехал отец куда-то, а мачеха и говорит девочке: «Пойди к моей сестре, твоей тетке, попроси у нее иголку да нитку тебе рубашку сшить». А тетка эта была баба-яга костяная нога. Не посмела девочка отказаться, пошла, да прежде зашла к своей родной тетке. «Здравствуй, тетушка! Здравствуй, родимая! Зачем пришла? Послала меня мачеха к своей сестре попросить иголку и нитку, хочет мне рубашку сшить». «Хорошо, племянница, что ты прежде ко мне зашла, — говорит тетка. — Вот тебе ленточка, масло, хлебец да мясо кусок. Будет там тебя березка в глаза стегать, ты ее ленточкой перевяжи. Будут ворота скрипеть да хлопать, тебя удерживать, ты подлей им под пяточки маслица. Будут тебя собаки рвать, ты им хлебца брось. Будет тебе кот глаза драть, ты ему мясца дай». Поблагодарила девочка свою тетку и пошла. Шла, нашла и пришла в лес. Стоит в лесу за высоким тыном избушка на курьих ножках, на бараньих рожках. А в избушке сидит баба-яга костяная нога, холст ткет. «Здравствуй, тетушка!» «Здравствуй, племянница!» — говорит баба-яга. «Что тебе надобно?» «Меня мачеха послала попросить у тебя иголочку и ниточку мне рубашку сшить». «Хорошо, племяннушка, дам тебе иголочку да ниточку, а ты садись да пока поработай». Вот девочка села у окна и стала ткать. А баба-яга вышла из избушки и говорит своей работнице: «Я сейчас спать лягу, а ты ступай и стопи баню и вымой племянницу, да смотри хорошенько вымой, проснусь, съем ее». Девочка услыхала эти слова, сидит ни жива, ни мертва. Как ушла баба-яга, она стала просить работницу: «Родимая моя, ты не столько дров в печи поджигай, сколько водой заливай, а воду-то решетом носи». И ей подарила платочек. Работница баню топит, а баба-яга проснулась, подошла к окошку и спрашивает: «Ткешь ли ты, племяннушка, ткешь ли, милая?» «Тку, тетушка, тку, милая». Баба-яга опять спать легла, а девочка дала коту мясца и спрашивает: «Котик, братик, научи, как мне убежать отсюда?» Кот говорит: «Вон на столе лежит полотенце да гребешок. Возьми их и беги поскорее. Не то баба-яга съест. Будет с тобой гнаться баба-яга, ты приложи ухо к земле. Как услышишь, что она близко, брось гребешок, вырастет густой дремучий лес. Пока она будет сквозь лес продираться, ты далеко убежишь. А опять услышишь погоню, брось полотенце, разольется широкая да глубокая река». «Спасибо тебе, котик-братик, — говорит девочка. Поблагодарила кота, взяла полотенце и гребешок и побежала. Бросились на нее собаки, хотели ее рвать, кусать, она им хлеба дала, собаки ее и пропустили. Ворота заскрипели, хотели захлопнуться, а девочка подлила им под пяточки маслица, они ее и пропустили. Березка зашумела, хотела ей глаза выстегать, девочка ее ленточкой перевязала, березка ее и пропустила. Выбежала девочка и побежала, что было мочи, бежит, не оглядывается. А кот тем временем сел у окна и принялся ткать. Не столько ткет, сколько путает. Проснулась баба-яга и спрашивает: «Ткешь ли, племяннушка, ткешь ли, милая?» А кот ей в ответ: «Тку, тетка, тку, милая». Бросилась баба-яга в избушку и видит: девочки нету, а кот сидит ткет. Принялась баба-яга бить да ругать кота: «Ах ты, старый плут, ах ты, злодей! Зачем выпустил девчонку? Зачем глаза ей не выдрал? Почему лицо не поцарапал?» А кот ей в ответ: «Я тебе столько лет служу, ты мне косточки обглоданные не бросила, а она мне мясца дала». Выбежала баба-яга из избушки, накинулась на собак: «Почему девчонку не рвали, не кусали?» Собаки ей говорят: «Мы столько лет служим, ты нам горелой корочки не бросила, а она нам хлебца дала». Побежала баба-яга к воротам: «Почему не скрипели, почему не хлопали? Зачем девчонку со двора выпустили?» Ворота говорят: «Мы тебе столько лет служим, ты нам и водицы под пяточки не подлила, а она нам маслица не пожалела». Подскочила баба-яга к березке: «Почему девчонке глаза не выстигала?» Березка ей отвечает: «Я тебе столько лет служу, ты меня ниточкой не перевязала, а она мне ленточку подарила». Стала баба-яга ругать работницу: «Что же ты-то такая сякая, меня не разбудила, не позвала, почему ее выпустила?» Работница говорит: «Я тебе столько лет служу, никогда доброго слова от тебя не слыхала, а она мне платочек подарила, хорошо да ласково со мной разговаривала». Покричала баба-яга, пошумела, потом села в ступу и помчалась в погоню. Пестом погоняет, по мелом след заметает, а девочка бежала, бежала, остановилась, приложила ухо к земле и слышит: земля дрожит, трясется. Баба-яга гонится, и уж совсем близко достала девочка гребень и бросила через правое плечо. Вырастут лес, дремучий да высокий, корни у деревьев на три сажени под землю уходят, вершины облака подпирают. Примчалась баба-яга, стала грызть да ломать лес. Она грызет да ломает, а девочка дальше бежит. Много ли, мало ли времени прошло, приложила девочка ухо к земле и слышит: земля дрожит, трясется, баба-яга гонится, и уж совсем близко. Взяла девочка полотенце и бросила через правое плечо, и в тот же миг разлилась река, широкая-приширокая, глубокая-преглубокая. Подскочила баба-яга к реке, от злости зубами заскрипела, не может через реку перебраться. Воротилась она домой, собрала своих быков и погнала к реке: «Пейте, мои быки, выпейте всю реку до дна». Стали быки пить, а вода в реке не убывает. Рассердилась баба-яга, легла на берег, сама стала воду пить. Пила, пила, пила, до тех пор пила, пока не лопнула. А девочка тем временем, знай, бежит да бежит. Вечером вернулся домой отец и спрашивает у жены: «А где же моя дочка?» Баба говорит: «Она к тетушке пошла, иголочку да ниточку попросить, да вот задержалась что-то». Забеспокоился отец, хотел было идти дочку искать, а дочка домой прибежала, запыхалась, отдышаться не может. «Где ты была, дочка?» — спрашивает отец. «Ах, батюшка», — отвечает девочка, — «меня мачеха послала к своей сестре, а сестра ее баба-яга костяная нога, она меня съесть хотела, на силу я от нее убежала». Как узнал отец все это, Рассердился он на злую бабу и выгнал ее грязным помелом вон из дому. И стал он жить вдвоем с дочкой, дружно да хорошо. Здесь и сказки конец.